Глава 36. Алексей. Я смотрел, как наши парни упаковывают покойного в машину, и не чувствовал ничего, кроме дикой усталости и желания вернуть тыковку в мою машину и поехать с ней домой. И простого человеческого выспаться. Дима моргал каждую секунду, его красные воспаленные глаза слезились, а сам помощник Сан Саныча выглядел так, словно только что вернулся с того света, пожеванный чертями. Я кивнул парням, вернулся в свою машину и покатил на работу, где нас уже ждал Сан Саныч. Товарищ подполковник курил в своем кабинете, нервно барабаня пальцами по столешнице, когда мы привели к нему Дмитрия, который трясся так, словно хотел мини-землетрясение нам организовать. Баллов на 8. «Сидеть!» — рявкнул боец грома, усаживая болезного на стул. Наручники Дмитрию не надевали исключительно из человеколюбия. Рыжая так зарядила ему в глаза блестками, что у того до сих пор вся морда светилась и переливалась, как новогодняя елка. Глаза так и норовили закрыться. «Царство тебе небесное!» — заржал другой боец, хлопая Диму по плечу. Тот еще ниже опустил голову, а я добил. «Не плачь, ты ж мужик!» Сан Саныч сделал глубокую затяжку, не мешая нам с парнями выпускать пар и зубоскалить. Крыс в отделе не любил никто. Я подумал, достал сигарету и сел напротив Димы. Сан Саныч затушил свою сигарету и молча пододвинул ко мне пепельницу. «Не ожидал от тебя!» — громыхнул товарищ подполковник, качая головой. «Рассказывай, Дима, как ты у нас с того света-то так быстро вернулся?» «Без адвоката ничего не скажу», — взвился Дима. Мы все понимали, что это бесполезно, и Дима просто выторговывает себе еще немного времени. Бывший мой сослуживец выглядел жалко. Он заламывал пальцы и скрючился в три погибели, то и дело шмыгая носом и вытирая слезящиеся глаза платочком. «Хорошо, Дима, хорошо!» Голос Сан Саныча звучал ровно и спокойно, и только жилка, бьющаяся на виске, давала понять, что начальство на грани. «Будет тебе адвокат. Только кого защищать, если ты у нас двое суток как покойный? Вроде и похороны твои на завтра назначены. У него с собой что-то было?» Сан Саныч посмотрел на меня. «Ничего. Мы его случайно нашли. Он на студентку нашу наехал на автовокзале. Нервы сдали. Как увидел ее, так и струхнул». «Это она его так разукрасила?» — уточнил подполковник, указывая на праздничный грим бывшего помощника. «Ну а кто еще?» — философски пожал я плечами. Кратко пересказал ситуацию по поимке неудачливого бандита и закончил. Он из больницы бежать пытался. Больше часа его по всему отделению искали. Да вот только с блестками в глазах сильно не побегаешь. Но все личные вещи умудрился куда-то спрятать. Ваши парни ищут. «Зачем, Дима? Я ж к тебе как к сыну!» — сокрушался Сан Саныч. «Ну что ты натворил? Жизнь себе сломал! Зачем?» «Так было нужно», — прошептал Дима. «Глупо, Дима, все очень глупо. И действовал глупо, и попался еще глупее». Кажется, у бывшего сослуживца началась истерика. Он затрясся еще сильнее, обнял голову руками и тихо завыл. «Рассказывай, а там подумаем, что с тобой делать», — почти по-отечески попросил его Саныч. Подполковник встал, подошел к Диме и опустил ладонь ему на плечо. «Зачем ты организовал наезд на мою дочь?» — начал Саныч, пока я задумчиво курил и не вмешивался. — «Это не я, слышите? Я... Вы при мне с ней по телефону ругались, когда она журналистское расследование начала против Краславского. В тот же вечер я пошел к ней домой, просил поделиться со мной материалами. Но она отказала, мол, сама сделает разгромную статью, и Краславского посадит, у нее все для этого есть. Мы долго поговорили и придумали план. Вместе. Такой, что Краславского должны были на 2 пожизненных посадить, а на следующий день узнал, что ее сбила машина. Это не я, я бы никогда. Я вообще никого не убивал». «Какие у тебя проблемы с Краславским?» — не понял я. «Он сестру мою погубил, старшую. Давно. Она молоденькая совсем была. Пришла к нему в один из ресторанов официанткой работать. А он воспользовался и выбросил как тряпку ненужную. А у нее с сердцем с детства проблемы были. Не выдержала. Мама горя не пережила, следом ушла. А батя пить стал по-черному. Меня бабушка одна воспитывала. А я из кожи вон лез, чтобы на юрфак на бюджет поступить». «Отомстить хотел?» — сочувственно спросил я. «Да. Я кое-что собирал на него, но понимал, что если кто-то узнает, что я под него копаю, то мне не жить, уберут. Но для меня это было дело чести. Диану я не трогал. Зачем мне это, если мы решили работать вместе? Дальше... Степенно потребовал товарищ подполковник. А дальше я решил, что наш с Дианой план я должен воплотить сам, но все документы уже изъяли. Пришлось импровизировать, инсценировать ограбление у самого себя. Когда у меня портфель якобы подрезали, он уже пустой был, все документы у меня в машине лежали. Пока Дима говорил, я достал мобильный и отправил одно короткое сообщение своему хорошему приятелю и сослуживцу. Убрал телефон и приготовился ждать. «Продолжай». Заметил мои манипуляции подполковник и вопросительно поднял брови. Я мотнул головой и сосредоточился на Диме. «И что ты планировал делать с этой информацией?» — задал уточняющий вопрос подполковник. «Воплощать наш с Дианой план». «А почему ты, Дима, ко мне с этим планом не пришел?» — изумился Саныч. «Потому что вы бы все забрали и действовали по-своему. Вы бы его просто закрыли, а он должен был ответить за все, публично!» «Так как хотели мы с Дианой, и отомстить должен был я лично, чтобы Краславский понимал, за что». «Ладно, допустим, твои мотивы понятны. А Щукин тут каким боком?» «Не понял я. Ты передал флешку ему, зачем?» «Он был мне должен. Я ему в одном деле помог. Пришло время отдавать долги. Я же понимал, что меня будут проверять, что мне могут не поверить и кражу на меня повесить. Мне нужно было время», — начал оправдываться Дима. «А сдал ты своего приятеля СБ зачем?» «Все, долги забрал, и друг тебе уже не нужен?» «Я его не сдавал, честно! Я сам был в шоке!» — завопил Дима. «И поэтому инсценировал свою смерть? Испугался?» — продолжил я. «Да», — сознался Дима, — «и решил бежать». «А сегодня чего ты так паниковал? И куда ты новые документы выбросил? Я не ошибся, у тебя документы на новое имя, так?» «Не запаниковал, очень!» Я достал мобильный, прочитал сообщение, положил его на столешницу экраном вниз и резко поднялся. «В последнее, Димон, верю, что ты запаниковал. А вот история твоя — фуфло!» Я резко подошел к нему, схватил за волосы и сорвался. «А теперь я тебе расскажу, как все было. Ты работал на кого-то серьезного. Этот кто-то сильно хотел убрать Краславского любым способом, да? Не удивлюсь, если этот мистер Икс и слил Дианке весь компромат на Краславского. А потом вы решили дело еще сильнее запутать, и твои кураторы дали приказ Дианку сбить, чтобы точно все подумали на Краславского. Ты с Сан Санычем рядом был и пытался контролировать ситуацию. И когда понял, что подполковник в курсе ее расследования, дал отмашку своим боссам, чтобы точно убедить Саныча, что все подстроил Краславский. Только вот Саныч вместо того, чтобы сразу Краславского брать, с другой стороны к этому делу подошел. Кража вам это нужна была, чтобы нас еще сильнее запутать и снова все на Краславского свалить, да? Чтобы мы его взяли, и пока он от уголовного дела обороняется, твои кураторы свои дела успели провернуть. Щукин с вами работал. Эта двуличная гнида за деньги маму родную продаст. И родину на сдачу. Меня вы отвлекали от дела постоянно, чтобы не докопался, и чтобы времени интересоваться вашими делами не было. А Щукин и рад был стараться. У него ко мне старые счеты, так? Можешь не отвечать, я и так знаю, что прав. А дальше Щукина взяла за задницу СБ. Думаю, что твои кураторы были этим сильно недовольны. Ты надежд не оправдал. И тебя тоже решили убрать, как ненужного свидетеля, чтобы рот не открывал и Санычу своих боссов не сдал. И ты, Димка, не нас испугался. А тех, кто тебе деньги платил за слив Краславского. Кураторы твои шутки бы не шутили, так? И отделаться просто сроком бы не вышло. Поэтому ты инсценировал свою смерть и попытался смыться. Но нервы на вокзале сдали, когда рыжую увидел. Думал, что я поблизости, так? Я бы тебя в любом наряде узнал, гнида ты первостатейная. А флешку рядом с твоим телом ты подбросил, когда понял, что боссы твои против тебя пошли. И нам намекнул, что не Краславский это. Не идиот же он, чтобы компромат на самого себя у тебя оставлять. «Отпусти, сука, больно!» — взвыл Дима, хватаясь за мои запястья. «Это еще не больно!» — заверил я. «Знаешь, на чем ты прокололся? На своей сестре, которая погибла от несчастного случая на стройке! Смотри сюда!» Я взял свой мобильный, разблокировал и сунул экран ему под нос. На экране было свидетельство о смерти его сестры, где русским по белому была написана причина. «Ненавижу тебя, Тихий!» С Димы спала маска правильного и справедливого парня. который всего лишь желал мести старому недругу. И последний вопрос, Дмитрий. На кого работаешь? Говорили, слово даю, я тебя в твоей же могиле закопаю, и никто ни о чем не узнает. У меня сегодня шутить настроения нет. Я пнул его стул. Дима упал, а я схватил его и заломил руку за спину. «Ай!» — взвыл он. «Смирнов! Смирнов не заплатил, он партнер Краславского по бизнесу!» «Приказы Смирнов отдавал. Дианку тоже он сбил!» — рычал я. «Да, он же и Диане данные на Краславского сливал. Он ей информатором был. Отпусти, больно!» Я оттолкнул от себя придурка, зло выдохнул и посмотрел на Сан Саныча. Глаза товарища подполковника налились кровью, а сам он нервно сжимал и разжимал кулаки и играл желваками. Я вызвал парней и потребовал отвезти Диму в обезьянник. «Дело закрыто», — объявил я, когда за Димой и конвоем закрылась дверь. «Что со Смирновым будем делать?» «Устроим ему ночь в Каире», — решительно ответил Сан Саныч, доставая свой мобильный. «Спасибо, Тихий. А теперь иди домой, я сам разберусь». «Уверены?» — усомнился я. «Иди. 2 дня выходных тебе даю. В понедельник на работу выходи. Отдохни там хорошо и... Леха, студентке своей привет передавай. Хорошая девчонка. Удачу приносит».